Глава 14. Андрей. Мог ли я предвидеть, что получу знатный отпор от ночной гонщицы? Нет, конечно. Меня еще никто и никогда так не прокатывал. А ведь после разговора со Стасом я был практически уверен, что лучшая подружка Юли подстроила аварию, чтобы быстрее заскочить на мой член. Чтобы в 5-миллионном городе мы случайно столкнулись на перекрестке именно тогда, когда я ехал в аэропорт. Не может быть таких совпадений. Не верю я в них. Но, черт возьми, по ее реакциям, манере общения и отсутствию какого-либо кокетства, я понял, что бывают. Всегда существует 1 грёбаный процент из 100. И я в него попал. Угодил по самые яйца. Мои ожидания впервые разбились о жестокую реальность. Ира меня не хотела и не хочет. Я чувствую это. Она не строит из себя недотрогу. Когда нет, означает «возможно», а потом «да». Не играет со мной. Я проверил. Уж мне-то известны абсолютно все бабские фокусы. Но здесь не тот случай. Между нами бетонная стена из «нет» и «никогда». И херова гора одежды. Я-то думал, что навстречу придет блядь, сиськами на выкат, в еле прикрывающей зад юбочке. А тут... Девушка упаковалась так, что ничего не рассмотреть. Спряталась от моих глаз, зараза. Сука, бесит! Я должен был насторожиться еще тогда, когда она сказала по телефону, что в кино собиралась, и ради встречи со мной не отменила тут же свои планы. Пришлось сделать это за нее. Она пришла и разрушила в пух и прах все мои ожидания. Я смотрел на нее в ресторане и не понимал, как меня так угораздило. Но сдаваться я не спешил, заинтриговала. Дерзкая сучка. И охренеть, какая красивая. Я смотрел на нее и дурел от пухлых губ цвета спелой вишни, серо-зеленых глаз, густых ресниц, длинных темных волос, которые мысленно накручивал на кулак. Но столкнулся с отказом и огненным характером девчонки. Она скорее откусит, чем отсосет. «Между нами возможен секс только в твоих мечтах, Андрей», — заявила эта язва. Взбесила моего внутреннего зверя, подергала за усы, за хвост, чесанула против шерсти, а потом технично решила свалить? Да хер там. Теперь не отпущу. Пока не трахну, точно не отпущу. Зацепила. Я хочу, чтобы она подчинилась, чтобы сама встала передо мной на колени, без принуждения. Я все-таки не насильник. Мне хочется, чтобы она горела в моих руках, раздвинула свои стройные длинные ножки и умоляла ее трахнуть. И это произойдет, но позже. У нас теперь много времени. Я, конечно, не самый терпеливый человек на свете, но ее подожду. Растяну удовольствие. А ловко я придумал. Второго варианта даже не существовало в природе. Пришлось на ходу соображать быстрее, чтобы малышка не просочилась сквозь пальцы. Заставила стерва переключиться с режима «крутой секс» на другой, когда махнула хвостом и отправилась на выход. Шестеренки в моей голове со скрипом закрутились, но выдали вариант, как ее заставить остаться. Пришлось использовать все имеющиеся инструменты и припугнуть, чтобы знала свое место. И кто здесь главный тоже, чтобы в будущем не путала берега. Попалась как миленькая. Пусть гонщица выбрала не первый вариант, но и не третий. Надо же, не побоялась предложить свой. Искала выход, как послать меня куда подальше. А потом и вовсе заставила дыхнуть. Вот это я охуел от наглости. До сих пор не отпустила. И после всего этого я несговорчивый. Я. Да я наступил на горло своим планом и все время пытаюсь справиться с бешеным стояком. Ни о чем не могу думать, кроме как о сексе с ней. Еще никогда меня так не перло от девушки. От ее запаха просто сносит крышу. Даже сейчас, пока мы едем в лифте, я мечтаю застрять с ней в этой чертовой кабинке. Зарыться в волосах, целовать тонкую шею, вдыхать ее аромат. А потом задрать красное пальто, стащить брюки, поставить лицом к зеркалу и оттрахать так, чтобы от частого дыхания оно запотело к ебеням. Только Ирина забилась в угол и даже не смотрит в мою сторону. Куда угодно, но не на меня. Хоть бы разок взглянула, как в тачке, не отвертелась бы. А так, Соблазнением тут даже и не пахнет, хотя знает, что едет ко мне домой. Грёбаные ограничения. Как же я хочу ее хотя бы поцеловать. Безумно хочу. Губы покалывает от желания почувствовать ее вкус. Уверен, что она пиздец какая сладкая. Вся. Давно у меня не было такого желания. Я даже не помню, кого и когда целовал в последний раз. Шлюх и всяких бледей я никогда не целую. Брезгую ими. А вот дерзкая гонщица — совсем другое дело. Еще никто не пытался откупиться от меня деньгами. Сразу становились на колени с открытым ртом, а потом раком. А Ира деньги предложила. «Не получится, детка. Я хочу тебя, а не бумажки. И я получу. Или я Нежданов?» Лифт остановился на 25-м этаже, и дверцы распахнулись. Я открыл дверь, и мы вошли в квартиру. Ирина разулась, сняла пальто и, покопавшись в сумочке, достала оттуда лазерную рулетку. Я всегда поражался дамским сумочкам. С виду маленькие, но какого барахла там только нет. Вон даже рулетка нашлась. «Ну ничего себе, ты с собой носишь рулетку?» Вслух удивился я. «Она кушать не просит и занимает мало места в сумочке». Непринужденно пожав плечами, ответила Ирина и окинула оценивающим взглядом коридор. «Можно мне листочек и ручку?» А она зря времени не теряла. Как только переступила порог моей квартиры, в ней заметно проснулся профи. Я взял у Карины в спальне альбомный лист и ручку и нашел Ирину на кухне. Она уже измеряла там расстояние между стенами. Шустрая какая. «Как-то сходу ты начала. Может быть, чаю попьем?» — предложил я. «Нет, спасибо. Я напилась. Время позднее, а я сегодня еще домой хочу попасть». «Сегодня?» Я взглянул на часы. Время 11:30 ночи. Ира на 5 минут приехала? «Да ладно. Неужели надеется, что я так быстро ее отпущу?» «Наивная».